Можешь, хочешь купить одного льва? А, отдаю по дешевке. Честно говоря, у меня нет. Послушай. Гном понизил голос и с таинственным видом зазирался по сторонам. Ты мне симпатичен. А, я хочу сделать тебе выгодное предложение. Лови момент. А, 10 пирас. Гном схватился за голову, показывая, что совершил непростительную ошибку таким опрометчивым, легкомысленным предложением. «О-о-о!» — орал он, награждая себя увесистыми оплеухами. «О, я идиот! Никогда, никогда не умел торговаться!» Я смерил гнома пристальным взглядом. 10 пирас стоила в Атлантисе одна пицца. Мне стало обидно. Неужели у меня такой глупый вид, что он решил проделать со мной самый дешевый трюк из всех, какими только надувают туристов? Ну ладно, не отставал он. Скажем, 5 пирас. Так состоялось знакомство с Гемлутом Гаванной, ставшим потом самым моим лучшим другом в Атлантисе. Когда я доходчиво объяснил Гемлуту, что не следует принимать меня за круглого дурака, потому что, кроме всего прочего, у меня все равно с душой нет ни гроша, он сменил тактику. Ему и так совершенно ясно, да он просто уверен, что когда-нибудь заработает на мне целое состояние. И с этим многообещающим тезисом он прилип ко мне, как банный лист. «Послушай, я сразу понял, ты нечто особенное, ты синий, ты медведь, ты уникум, тараторил он, семеня за мной по пятам и пытаясь склонить меня к какому-нибудь выгодному совместному предприятию. «Вот смотри, просто встанешь на улице, будешь петь, а я буду ходить с тобой вместе со шляпой в руках. Да не умею я петь. Тогда давай продадим тебя в зоопарк. Ночью я приду с запасным ключом и выпущу тебя на свободу. Да нет уж, спасибо». Во всяком случае, у Гемлота, оказалось, был свой дом, где мог устроить меня на ночлег. Мы шли уже около 2 часов, и местность вокруг становилась все более и более впечатляющей. Сначала мы долго петляли по узеньким, выложенным грубой брусчаткой переулкам с натянутым вперед веревками для белья. Потом дома стали попадаться все реже, наконец уступили место обветшалым дворцам, полуразрушенным храмам, поросшим сырняком и вьюном, каменным монументам, испещренным глубокими трещинами, готовым вот-вот развалиться. Здесь, как видно, не было ни души, кроме диких кошек, которые назойливо терлись о ноги, не давая шагнуть. Искра синего цвета вдруг выстрелила из мостовой, описала электрическую дугу в метр высотой и снова исчезла в разломе брусчатки. Переулок на секунду озарился голубоватым светом. Я, словно ужаленный, в ужасе отскочил в сторону. «Синяя молния!» Равнодушно махнул рукой Гемлут. «Не бойся, они не опасны». Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замони и ее окрестности, составленного профессором Абдулом Филинчиком. «Синяя молния!» Этот существующий уже на протяжении многих веков феномен можно наблюдать исключительно в городе Атлантисе. Электрические разряды, преимущественно дугообразной формы, выстреливают из земли, как правило, по ночам. Объяснить природу этого феномена с научной точки зрения до сих пор не удалось. Правда, все исследователи едины во мнении, что он абсолютно безвреден, если не принимать во внимание возможность прекращения жизнедеятельности в результате перенесенного шока.